Глава восьмая. Если поначалу Александра места себе не находила, когда мужа увезли в районную больницу, то потом стала себя утешать тем, что уж теперь-то он хворый, не поедет в Ленинград. Наверное, Копченый и его компания прикончили бы Дмитрия, если бы не появился Иван Васильевич Кузнецов. Он вместе с Семеном Супруновичем увязался после танцев провожать Варю Абросимову. Девушке было смешно, что они в клубе наперебой приглашали ее танцевать, а потом пошли провожать. Ни Кузнецов, ни Семен не хотели уступать один другому. После танцев Леня подошел к брату и стал что-то тихо говорить на ухо, но Семен лишь досадливо отмахнулся. Это не укрылось от бдительного ока уполномоченного. У калитки Вариного дома они простояли с полчаса, соревнуясь в остроумии. Наверное, это им удавалось, потому что Варя громко смеялась и совсем не торопилась домой. Она бы еще постояла, но на крыльце появился Андрей Иванович в нижнем белье. «Шла бы ты домой, Гулёна!» — недовольно проворчал он и скрылся в сенях, не закрыв дверь. После этого скоро Варя ушла. Иван Васильевич и Семен церемонно раскланялись и разошлись в разные стороны, а немного погодя сотрудник ГПУ наткнулся на бандитов, избивающих лежащего на тропке Дмитрия. После предупредительного выстрела все бросились в расцепную, однако Кузнецов одного нагнал и свалил на землю, остальные убежали. Задержанным оказался Леня Супранович. Протрезвевшего и павшего духом младшего Супрановича Иван Васильевич привел в поселковый совет, там обстоятельно допросил и составил протокол. Леня сначала поупирался, повелял, затем все рассказал и назвал сообщников. Заводилой всего оказался Афанасий Копченый. Больше месяца провалялся Дмитрий на больничной койке. Хулиганы нанесли ему 5 ножевых ран, он потерял много крови, но сильный организм выдержал, и после операции была задета селезенка, быстро пошел на поправку. В поселке состоялся открытый суд. В зале не было ни одного свободного места. Когда судья зачитывал приговор, стояла гробовая тишина. Расходясь по домам, односельчане толковали, что бандюги отделались еще малым сроком, а Фоньке Копченому и Косте Добрынину, они пустили в ход ножи, дали по 7 лет, а Матвею Лисицыну и Леониду Супрановичу по 3 года тюрьмы. Дали бы и больше, но суд расценил нападение на Абросимова не как политический акт, а как уголовный, хотя сотрудник ГПУ Иван Кузнецов был другого мнения на этот счет. Весна в этом году пришла рано. Дни стояли теплые, солнечные, в огородах уже поползли из разрыхленной земли острые стрелки лука, нежной кружевной зеленью оделись палисадники. В середине мая все вдруг густо зазеленело, и ребятишки уже сбегались к лысухе купаться. Ранним утром выходил на улицу пастух с длинным кнутом, волочащимся по пыли, зычно созывал стадо. Хозяйки распахивали ворота и выгоняли коров, коз, овец. Впереди стада шествовал молодой с курчавым широким лбом бычок. «Ого-го, народ!» — кричал пастух, хлопая кнутом. «Выгоняй скотину!» Голос его эхом отдавался в ближайшем перелеске, заставлял еще не выпущенных коров протяжно мычать, торопя хозяек с блестящими подойниками в руках. Торопили их и петухи, возвещая из конца в конец поселка о наступлении нового светлого дня. Пастух будил Дмитрия, он слышал, как жена доила корову, потом открывала скрипучие ворота, возвращалась и затапливала печку. Привычные домашние звуки снова усыпляюще действовали на него, и он засыпал до 7 утра. Обычно в это время сестра в больнице совала ему под мышку градусник и заставляла выпить порошок. Даже в больнице, хотя после операции кружилась голова, он понемногу читал, готовился к экзаменам. Книги ему привозила Варвара, жена больше подчивала творожными ватрушками, салом, сметаной. Не знала она, что муж окончательно тут, в больнице, решил ехать в Ленинград. Не знала и того, что Варя по его просьбе отправила давно заготовленные документы в университет. Александра была уже на 6-м месяце, и Дмитрий не хотел ее расстраивать, тем более, что жена вроде бы после этого случая стала с ним поласковее. Варя рассказывала, как своячница прямо на улице перед всеми осрамила трусоватого Кольку Михалева. Тот чуть ли не бегом шарахнулся от нее. «А ты уговаривал вступить его в комсомол», — упрекнула сестра. «Трус хуже предателя». «Робкий он», — вяло защищал Дмитрий. «У него не было зла на Михалева. Если не дано отроду отваги, где ж ее взять?» Тимаш и тот ему на людях у сельпо сказал, мол, воевать тебе, Николаша, на печке с тараканами. А тихонький ты ему в ответ, без головы не ратник, а побежал, так и воротиться можно. Ты скажи ему, мол, я сердце на него не держу, — попросил Дмитрий. Не скажу, — вспыхнула сестра, — трусов ненавижу. К Дмитрию домой приходили комсомольцы, а потом и Леонтий Сидорович Никифоров стал наведываться с разными бумагами, которые оставлял просмотреть. Лишь Николай ни разу не заглянул к больному приятелю. Стыдно было ему на глаза показываться. Прислал только с младшим братишкой лукошко свежей земляники, которую на откосе собрал для Дмитрия. Как-то зашел отец. В черной пугачевской бороде засеребрились седые нити, а серые глаза — живые, молодые. Он тут же достал кожаный кисет на шнурке, аккуратную пачку нарезанной газетной бумаги, спички. «Оказывается, слабак ты, Митька», — усмехнулся он в густые с рыжинкой усы. «С такими мозгляками вдвоем не справились». «Если бы вдвоем», — вздохнул сын. «Ты что, Кольку не знаешь? Наложил полные штаны и дёру. Хорошие же у тебя дружки-приятели, грёб твою шлёп!» Выпустив клубок вонючего дыма, упрекнул Андрей Иванович. «Одними кулаками против ножиков не намахаешься», — оправдывался Дмитрий. Его задело несправедливое замечание отца. «Мозгляком можно было ещё назвать Костю Добрынина или Матвея Лисицына, но таких рослых и крепких парней, как Леньку Супрановича или Афоньку Копченого, уж никак слабаками не назовешь. Я же тебя еще мальчонкой учил, как надо бить супротивника кулаком, — продолжал отец. Руку от плеча податься назад и с оттяжкой приложить, как сваю молотком. Так, чтобы уж скоро не встал сердешный. Одного-двух уложишь на мать сыру землю рядком, остальные сами посыплются, кто куда, не хуже твоего Кольки Михалева. А ты, как Боров приговоренный, подставил себя под ножики. Разве можно вплотную подпускать супротивника? На что тебе руки даны? Ближе, чем на вытянутую десницу, нельзя подпускать. «Что теперь толковать, батя?» — поморщился Дмитрий. Ему не хотелось на эту тему говорить. «Что было, то было. Заново не переиграешь. Есть такая пословица. Знал бы, где упасть, соломки постелил. Кабы не Кузнецов, зарезали бы они тебя, как барана», — покачал головой Андрей Иванович. Он привык, не считаясь с желаниями других, говорить, что думает. «Пусть сын морду кривит. Может, впрок пойдет ему эта наука». Абросимов не сомневался, что себя бы он в обиду не дал и пятерым. Обидно было за сына. Надеялся, что такой, как и он сам, крепкий вырос, и был бы дубком, ежели б побольше занимался физическим трудом. А то все больше с книжками валяется на кровати, да и в конторе уж какой год перебирает бумажки. Где же тут силу и ловкость сохранить? Раньше-то, когда... дома строили, Дмитрий наравне со взрослыми мужиками таскал на плечах бревна, ворочил лопатой, махал плотницким топором. «Батя, решил я ехать в Питер», — понизив голос, чтобы не услышала из кухни жена, сообщил Дмитрий. «Перечить не стану», — помолчав, сказал отец. «Меня сельский почтарь при Лучине грамоте учил, Царствие ему небесное, хороший был человек. Бывало, говорил мне мальчонке: «Андрюха, хочешь из омута невежества на свет Божий вылезти, учись грамоте, хоть по псалтырю у батюшки, хоть по рваной газетке. Грамота, она тебе глаза на мир откроет». Я и учился как мог. Днем почтарю дрова пилил, курятник строил, а вечером он меня носом в букварь тыкал. На кухне что-то грохнуло и со звоном покатилось по полу. Андрей Иванович усмехнулся и, понизив голос, продолжал: «Как же ты, греб твою шлеп, бабу-то пузатую одну тут оставишь?» Дмитрий взял с блюдечка отцовскую дымящуюся самокрутку, затянулся так, что синеватые бритые щеки втянулись, и, выпустив дым, сказал: «В Питере не будут ждать, когда моя жена разродится. Приемные экзамены на носу». Он достал из-под подушки коричневый конверт с большой маркой. «Нынче утром Варя принесла». Извлек оттуда четвертушку листа с треугольной печатью, протянул отцу. Тот похлопал себя по карманам. «Очки дома забыл». «Надо ехать», — сказал сын, снова пряча конверт под подушку. «Не знает?» — кивнул на кухню отец. «Чего надо помочь, вы тут рядом, да и теща одну не оставит», — сказал Дмитрий. «Не хватало, чтобы баба решала, как быть, греб твою шлеп», — вдруг рассердился Андрей Иванович. «Ребятишек ты еще, коли надо, с десяток наковыряешь. А сейчас не поедешь учиться, потом и подавно не вырвешься. Бабе только раз уступи, потом веревки из тебя вить будет». В полуоткрытую дверь заглянула Александра, веснущатое лицо бледное, губы поджаты, в руках чугунок, через плечо кухонное полотенце с пятном сажи. «Куда он, покалеченный, поедет? Кто там за ним приглядит?» — сердито заговорила она. Александра, пожалуй, была единственной женщиной, не считая, конечно, Ефимью Андреевну из Абросимовского клана, которая не боялась сурового и скорого на расправу Андрея Ивановича. «Без палки-то ходить еще не может, а уже навострился из дому. И что за наказание с таким мужем? Другие толкутся возле дома, а этот уткнет свой толстый нос в книжку и сопит». «Глупая баба, греб твою шлеп», — сердито оборвал Абросимов. «Ученый человек один, десяти неучей стоит. Вон школу новую собираются строить. Возвернется Митя, твоих же ребятишек учить уму-разуму будет. Лучше бы я за Семена Супрановича вышла замуж». Со зла брякнула взбешенная Александра и так хлопнула дверью, что в окне стекла задребезжали. «Ты поучил бы ее маленько», — взглянул из-под кустистых насупленных бровей Андрей Иванович. «Ишь, язык-то дрянной распустила». «Палкой?» — усмешливо сказал Дмитрий. «Вроде бы мать и пальцем никогда не трогал. А меня чему учишь?» «Твоя мать умная женщина, она такого не ляпнет», — заметил Андрей Иванович, потеребив черную бороду, и вдруг круто переменил тему. «Вот ты умные книжки читаешь, скажи мне тогда, почему пальцы на руке загибаются только в одну сторону, а в другую...» — он растопырил ладонь и рукой попробовал отогнуть пальцы. «А в другую не хотят так их розеток. Все к себе загибаются. А вы хотите, чтобы мужик не к себе греб, а от себя? Это ведь супротив самой природы. Так уж устроен раб Божий, что все в дом тащит, а из дома волокет только горький пьяница. А вы хотите, чтобы людишки все проносили мимо рта своего и проносили государству? А зачем ему столько? Сам в клубе рассказывал, что Ленин жил как бедняк, спал на жестком и ел то же, что и мы. Зачем же государству наше добро, наш труд, наше богатство? Для нас же с тобой», — терпеливо заговорил сын. Не первый раз вели они с отцом такие разговоры. Государству нужны средства, чтобы поднять промышленность, сельское хозяйство. Гражданская война все разрушила. В городах рабочим жрать нечего, потому что кулаки припрятывают зерно, сельхозпродукты. Скорее сгноят в ямах, чем отдадут государству. Но все эти трудности временные, батя. Вот заработают на полную мощность фабрики, заводы, станут выпускать продукцию, И вот тогда люди вздохнут. Появятся товары. Вон пишут в газетах, что заложили автомобильный и тракторный заводы. Ну, сам посуди, много ли одной сахой напашешь? А трактор за милую душу поднимет любое поле. И одно дело вспахивать клочки, а другое — общественные поля без границ и перегородок. «Мужик с сахой-то всю Россию-матушку кормил, и Европе еще оставалось», — вставил Андрей Иванович. «Саха-то она надежнее, испытаннее, а трактор твой я и в глаза-то не видел. Бать, неужели все жалеешь о былом?» — испытующе посмотрел на него сын. «Новый мир не построишь без ломки старого, а когда идет такая пьянка...» «Режь последний огурец», — насмешливо ввернул Андрей Иванович. «Лес рубят, щепки летят». «Мировая революция победит», — твердо сказал Дмитрий. «На нас, батя, сейчас с великой надеждой смотрят все угнетенные народы. Читаешь газеты, то в одной стране вспыхивают волнения, то в другой. Вот только нет у них такого замечательного вождя, каким был у нас Ленин. Вспомни, как жили твой отец, дед». Отец на кляче оброк возил в Питер князю. Ты сам рассказывал, что приказчик прямо на Садовой отхлестал его по физиономии шматом пересоленного сала. Может, революция и победит? А человека, тварь земную, не переделаешь, и ладошка всегда будет загибаться к себе, а не наоборот. Сам Господь Бог за тысячи лет не вытравил в людишках жадность, зависть, жестокость, а вы... Ишь, Наполеоны, хотите все в раз переиначить. Попомни мое слово, народятся твои дети, внуки, правнуки, и все одно тянуть будут к себе и родить за свое добро, а не за чужое. За государственное, — заметил Дмитрий. Все, что не в свой карман, значит, в чужой, — сказал Абросимов. А называй это как хочешь. Что помещику давали оброк, что государству теперь. Суть-то одна, а названия разные. Государство — это мы, батя. Какое ты государство, — усмехнулся Андрей Иванович. Видимость одна. Дунь, тебя и не станет. Корней-то у вас голоштанных пока нету. А чтобы удержаться на этой грешной земле, ох-ох-ох, какие глубокие корни надоть пустить в нее. Пустим, батя. «Да уже пустили», — твердо заявил Дмитрий. «И никому нас теперь не выдернуть из своей-то родной земли». «Ладно, поживем-увидим», — поднялся с табуретки Андрей Иванович. И сразу в маленькой комнате стало тесно. «Я на власть особливо не обижаюсь. Это пусть Супранович опасается. Мои богатства теперь разве что для выставки». Он хитро посмотрел на сына. «А что, ежели школьников водить в мой дом и показывать царские кредитки, и за вход по пятачку взимать?» «Силен же у тебя частно-собственнический инстинкт, батя», — усмехнулся Дмитрий.